Одни демоны перестали копошиться в мозгу, ушли. На их место пришли новые. Из уст командующего это прозвучало как брань. Хейхатира Тога, сопровождаемый офицерами штаба, поднялся на мостик, откуда взирал на корабли своей эскадры, стягивающиеся в единое целое, на оставшиеся позади, сменившие галс силуэты броненосцев Рождественского. «Но что бы там ни было, я не буду больше колебаться и менять решение. Эскадра уходит в метрополию». Вслух же повторил: «Эту разбитую чашу сегодня нам не склеить», ощущая за спиной сверлящее недоумение подчиненных. Почему? Не смевших ни словом, ни жестом показать свою непочтительность. Даже Симамура, постоянно ворчащий начальник штаба, капитан первого ранга Симамура, был будто парализован этой жертвенностью командующего, принявшего на себя, пусть тактическое, но все же поражение. 7 японских кораблей линии так ничего и не смогли сделать с вражескими тремя. Этот день – день позора для флота Империи. Вслух этого говорить Симамура не стал. Двумя кильватерными колоннами, выдерживая, несмотря на покалеченные и охромевшие корабли, четкие интервалы, эскадра уходила в дождь на ост. Гордо, будто в свойственной японцам манере, сохраняя лицо. Но на этом испытание позором не закончилось. Не веря своим глазам, с мостика Микасы смотрели, как 3 русских броненосца, довершив разворот, легли на курс перехвата. Боевую тревогу на японских кораблях не отменяли, но с разрывом дистанции с противником и прекращением огня офицеры частично вывели личный состав на осмотр повреждений и наведение порядка на палубах. Визгливые свистки боцманов и тревожные паровые гудки разогнали матросов по своим боевым постам. Незаряженные орудия снова приводили в боевую готовность. Элеваторы подавали в башне запас зарядов. А Тога ждал еще больший моральный удар. Один из броненосцев отряда Рождественского вышел из строя и, развернувшись, стал удаляться в южном направлении. Против всей японской эскадры выступили всего 2 боевых корабля. В этот раз офицеры не смогли сдержать свой возмущенный и воинственный ропот, однако тут же заткнулись. Мертвенное молчание командующего быстро навело дисциплину. «Прошу прощения, джентльмены. Пекингхэм не был связан подобными учтивыми условностями. Я всегда считал, что лучший способ понять характер нации – встретиться с ее представителями в бою. Британские моряки – смелые люди. Японские в том числе доказали, что могут достойно сражаться. Но этот адмирал Арктики, по-моему, он просто безумец. Отворачивает». «Что, простите? Они отворачивают», – зло повторил Симамура.